Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Сергея Есенина. Сергей Александрович Есенин. Русский поэт. Автор стихотворений, поэм и прозаических произведений. Тонкий лирик. Певец родной природы, знаток народного языка и народной души. В его стихотворениях и светлая печаль, и молодецкая удаль, бунтарский дух, веселый девичий смех и горькие слезы матерей, потерявших сыновей на войне, тревожные раздумья о судьбе Родины, суровые грозные годы. Каждая есенинская строка согрета чувством безграничной любви к родине. Сергей Александрович родился в селе Константиново Рязанской губернии 21 сентября 1895 года. Прошу заметить, что во всех передачах все даты ранее 1918 года даны по старому стилю, то бишь по юлианскому календарю. В 1904 году Сергей начал учебу в Константиновском земском училище, а с 1909 года он продолжил обучение уже в церковно-приходской школе в Спас-Клепиках, по окончании которой уехал в Москву, где вначале трудился в мясной лавке, а потом в типографии Ивана Дмитриевича Сытина. В 1913 году он поступил вольнослушателем в Московский городской народный университет на историко-философское отделение. В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые были опубликованы стихотворения Есенина. В 1915 году он переезжает в Петроград, где встречается с известными поэтами и читает им свои стихи. Особенно известна встреча с Александром Блоком и его лестные отзывы о стихах Сергея. В 1916 году поэт был мобилизован на войну и проходил службу в Царско-сельском санитарном поезде номер 143. Весьма подробно на жизненных перипетиях поэта мы останавливаться не станем, тем более о нем и про него так много и подробно изложено и поведано, написано немало книг, исследований и монографий. Мы обратимся к творчеству поэта, к его таким душевным и лиричным стихотворениям. Пожалуй, начнем с самых ранних его произведений. Стихотворение «Сыплет черемуха снегом». Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе. В поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, вы луга и дубравы, я одурманен весной. Радуют тайные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сыпь ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу. Пополю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу. Стихотворение Пороша. Еду тихо, слышны звоны под копытом на снегу. Только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна. Словно белою косынкой подвязалась сосна.

так рано, что даже спустя столько лет вызывает у поклонников его творческого дара громадное сожаление и горечь утраты. Уход поэта случился 28 декабря 1925 года. По официальной версии, Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством через повешение в номере ленинградской гостиницы «Англитер». Но должен сказать, что впоследствии были проведены независимые экспертизы посмертных фотографий, обстановки в номере гостиницы и частные расследования, самое основательное из которых было произведено Эдуардом Хлысталовым, следователем МУРа, полковником в отставке. На основании всех собранных данных и свидетельств официальная версия самоубийства поэта трещит по всем швам, и приставка «само» явно отпадает. Ну а в завершении передачи о творчестве великого русского поэта Сергея Есенина прозвучит стихотворение «Все живое особой метой». Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если б не был бы я поэтом, то, наверное, мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет. Стихотворения Сергея Есенина любимы народом. Они наполнены внутренней мелодикой, поэтому их знают наизусть, их поют, положив на музыку, исполняют под аккомпанемент гитары, гармошки и других инструментов. Читайте их, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!